Источенный человек золотой постигает век. На экране усталых век, за окном подрастает снег, на плече отдыхает плед, на плите позабыт обед, позабыт в парафине свет. Но проснется в камине газ, в морозилке найдется квас, вспыхнут песни минувших лет, вспыхнут песни минувших лет. Радостно жить, пока есть еще коньяка, литров почти 90. Человеческих роста, скрывшийся ты потек, что там построил Джек с видом на северный остров. Как совершить побег в царство трудов и нег? Достаточно просто. Достаточно просто.